Глава 39. Nobody. Селена Гомес. Я не знаю, как, но ты притягиваешь меня к себе. Ты сегодня в скверном настроении. Что случилось? Мелани разбудила меня ранним утром с просьбой встретиться, аргументируя тем, что соскучилась по нашим посиделкам, когда мы только вдвоем. И я не смогла ей отказать, несмотря на то, что внутри все еще бурлила негативная энергия после произошедшего. Слишком много тьмы меня окружало последние два дня, поэтому мне был необходим проблеск света в виде Мелани, чтобы держать баланс между темной и светлой стороной жизни. Плохой сон. Маленький кусочек правды. Ведь я и вправду последние два дня спала не больше двух часов из-за постоянных кошмаров, которые изменились. Теперь в моих снах я монстр, который разрывает на куски всех, кто мне дорог. И как спать после подобных снов? Никак. Я еле держусь, чтобы не сойти с ума. Мелани смотрит на меня с недоверием, но когда бросаю на нее непреклонный взгляд, она подчиняется, решив не устраивать допрос. Девушка отводит глаза в сторону, и ее щеки покрывает румянец. Неужели мой взгляд так подействовал? Алекс предложил мне стать его девушкой. Внезапно произносит Мелани, и я с удивлением смотрю на нее. Я предполагала, что они уже находятся в отношениях, судя по тому, как много они друг к другу прикасаются на людях, будто помечая территорию. «Разве вы не были все это время в отношениях?» Мелани застенчиво улыбается, и румянец на щеках становится ярче. «Нет, мы только общались и ходили на свидания, но...» Она замолкает, решая, можно ли это сказать вслух. «В последнюю нашу встречу после ресторана мы поцеловались, когда Алекс подвозил меня домой. Я прервала поцелуй, сказав, что не могу делать этого с мужчиной, с которым я не состою в отношениях». Мило, в стиле Мелани. «Я целуюсь и сплю с мужчиной в одной кровати, не состоя с ним в отношениях. Делает ли это меня шлюхой или плохим человеком? Абсолютно насрать». «И что было дальше?» Спрашиваю, немного протягивая слова. «Алекс сказал, что если я этого желаю, то он нацепит на наши отношения любой ярлык, а также рассказал о своей профессии, о его мире. Все это слишком грязно, опасно, и я даже не должна была тебе вообще об этом всем говорить, ведь это тайна, но...» Прерывается, тяжело вздохнув. «Я не знаю, как мне принять эту сторону его жизни, и это сильно мучает меня». «Ох, знала бы ты, Мелани, чем занимается твоя подруга». «Не знаю, какую правду или ложь рассказал ей Алекс о своем мире, но я определенно не собираюсь ничего рассказывать. Я понимаю, что Мелани слишком молода, и ей действительно не стоит вступать в отношения с человеком, который имеет связь с криминалом. Но если влезу и повлияю на их отношения, то буду крайней, поэтому пускай сами разбираются. Тем более, мне же лучше, если подруга будет с Алексом. Это убережет ее от опасности». «Я не в курсе всей ситуации и его деятельности, поэтому мне сложно судить вашу ситуацию». «Ложь, ложь, очередная ложь. Я была в курсе раньше, Мелани. Но если бы я была хорошей подругой, то посоветовала бы тебе держаться подальше от Алекса, услышав о нем хоть одно плохое слово. Но я таковой не являюсь, поэтому делай именно то, что считаешь правильным. Ты можешь сколь угодно не принимать эту сторону его жизни, чувствовать угрызение совести, но если ты действительно любишь Алекса, то попытаешься понять, почему его жизнь настолько опасна и грязна. И только потом решишь, давать ли свое согласие на отношения с этим человеком. Ведь только ты можешь найти решение в этой ситуации и понять, готова ли принять жизнь Алекса, либо ваши пути должны разойтись по разным сторонам». «Не знаю, я запуталась, Ребекка. Одна сторона меня кричит и просит быть с ним, забыв обо всем, а другая напоминает о том, что он совершал плохие вещи. Но еще хуже, я чувствую себя от того факта, что меня совсем это не пугает, и я все равно безумно хочу Алекса». Голос Мелани звучит слабо. Она борется с чувством вины внутри, считая, что ее желания неправильны. «Все, что мы делаем в нашей жизни, правильно, независимо от последствий. Ведь плохое дает нам уроки, которые помогают выжить в дальнейшем, если их усвоить». «Все мы совершаем плохие вещи. Алекс признался тебе в этом и ничего не стал утаивать, делая выбор. Тебе остается принять или отпустить его, Мелани». Она с грустным видом вздыхает, качая головой. «Я не могу отпустить Алекса. Он вдохнул в меня жизнь, вернул мне забытое чувство счастья. Он заботится обо мне так, как никогда не делали этого мои кровные родственники». Мелани даже не нужно пробовать понять жизнь Алекса. Она и так любит каждую его сторону, готовая без колебаний принять. «Это и есть ответ на твой вопрос. Отбрось мораль к черту и просто позволь себе быть счастливой, если это то, чего ты действительно хочешь». Зеленые глаза девушки засияли от моих слов. Следом расцвела и улыбка на губах. «И помни, главное, что внутри твоего сердца, а не то, что диктует тебе мир». Мелани вскакивает с дивана и направляется в сторону кресла, где я сижу. Она буквально падает на меня, прижимаясь всем телом, окружив своими крепкими объятиями. На долю секунды, прежде чем обвить ее своей рукой в ответ, замираю, никак не ожидая этого. Меня слишком давно настолько крепко не обнимали, и это заставляет грудь болезненно сжаться, ведь объятия Мелани напоминают мне Эмили. Подруга всегда так обнимала при каждой встрече. Ее объятия были самыми крепкими в моей жизни, и мне так не хватало этого чувства. «Спасибо, Ребекка! Спасибо, что даешь советы, которые помогают мне! И спасибо, что всегда можешь выслушать меня!» Обнимая Мелани крепче, ласкаю светлые волосы в утешительной манере, как делала когда-то моя мама, когда я плохо себя чувствовала. Потом эта привычка передалась мне, и я успокаивала этим жестом Беллу и Эмили, когда те были в плохом настроении. Когда те были в плохом настроении. «Не стоит благодарить, ты всегда можешь рассчитывать на мое плечо». Мелани еще крепче, насколько это возможно, прижимается ко мне, и я думаю, что она может с легкостью задушить меня, если продолжит в том же духе, но меня спасает внезапный звонок в дверь. «Ты ждешь гостей?» Отстраняясь от меня, спрашивает Мелани, нахмурив брови. Напрягаюсь всем телом, пытаясь прислушаться ко всем звукам. «Нет, оставайся на месте». Девушка бросает на меня хмурый взгляд, но остается на месте. Я быстро преодолеваю расстояние к двери, стараясь двигаться бесшумно. Прижимаясь к ней, смотрю в глазок и вижу парня в форме курьера. Но образ может быть обманчив, я должна помнить об этом. Доставая нож из заднего кармана джинс, открываю дверь, готовая к бою, если враг решил пожаловать на мою территорию. «Здравствуйте, вас зовут Ребекка Картер?» С широкой улыбкой спрашивает парень, держа в руках огромный букет белых тюльпанов. «Это определенно не враг». Мое сердце ускоряет ритм, когда понимаю, от кого цветы. «Здравствуйте. Да, это я». С придыханием отвечаю, не в силах оторвать восторженный взгляд от тюльпанов. Курьер еще шире улыбается и, видя мою реакцию, достает телефон, фотографируя меня. Что это только что было? Клиент попросил сделать фото вашей реакции. Смущенно бормочет парень, видя мой недовольный взгляд. Курьер с трясущимися руками передает букет, быстро исчезая из поля зрения с нервной улыбкой, видимо, испугавшись моего убийственного взгляда. Я и не могла подумать, что он так действует на людей. Отлично, значит, я достаточно усовершенствовала свой взор. Когда закрываю дверь, Мелани выходит из-за угла, широко улыбаясь при виде букета. А я? Я все еще нахожусь в шоке. Мне никогда не дарили цветы без повода, так удивить мог только мой покойный отец. Наклоняю голову к цветам, наслаждаясь их запахом, от которого успела отвыкнуть. Моя квартира никогда не была наполнена цветами после гибели родителей. Они единственные, кто заботился о живых цветах дома, но без них все это стало бессмысленным. «Пойду найду вазу!» Радостно пищит Мелани, убегая в другую комнату. Мой взгляд цепляется за записку, лежащую посреди тюльпанов. Аккуратно двумя пальцами достаю ее, пытаясь не навредить цветам. Глаза быстро мечутся по буквам, и на губах расцветает улыбка. Бабочки танцуют в животе, сердце радостно бьется от эмоций, которых оно жаждало все это время. «Тигренок, мне было прискорбно видеть пустую половину кровати в тот день, когда утром я намеревался приготовить твою любимую пиццу. Поэтому я хочу пригласить тебя на свидание в качестве компенсации твоего ухода. И больше никогда не смей уходить, не разбудив меня. Жду тебя завтра на берегу Мичигана на закате». Постскриптум. Райан. С трудом сдерживаю себя, чтобы не начать радостно прыгать после прочтения записки. Меня переполняет желание взлететь вверх от новых ощущений и порхать, как птица в небе, ярко ощущая эту жизнь. Неужели цветы и свидания способны настолько окрылить меня? Я никогда не чувствовала себя настолько женственной и желанной. Это что-то новое, то, от чего мне определенно будет трудно отказаться. «Райан такой милый!» Мое тело дергается от внезапного присутствия Мелани за спиной. Я никогда не теряла бдительности, всегда чувствовала рядом с собой присутствие человека, но сейчас потеряла фокус. Мне хочется корить себя, отрезая любые связи с Райаном, ведь он делает меня уязвимой. Но я не смогу сделать этого, несмотря на все просьбы разумной части меня. У меня осталось только два этапа мести, и следующий будет самым сложным. Мне не удастся легко поймать в свои цепи Роберта, заместителя самого главного. И, возможно, чтобы сокрушить его, придется сделать то, чего я боюсь — оставить Лиама, их всех. Но я эгоистка, которая не может сейчас отказаться от них. Я хочу это короткое мгновение нормальной жизни, ведь не знаю, сколько мне еще осталось, чтобы сполна насладиться светом. Не суй свой маленький носик в мою личную жизнь. Я прячу записку в бюст, чтобы Мелани не удалось больше ничего увидеть. Она только смеется и протягивает мне вазу, наполненную водой. Где она ее нашла? Даже я не знала, что такие вещи есть в моей квартире. «Ты пойдешь?» — спрашивает Мелани с надеждой в глазах, показывая всем видом, что ей важно мое счастье, как и мне ее. «Пойду ли?» «У меня нет выбора. Мое сердце взяло все в свои руки. Поэтому да, я пойду».